«Сынок у нас помирает», — всхлипнула баба. «Что уж только с ним не делали. Родился он слабенький, кричит и кричит, а сна вовсе нет. Вчерась в хлебный каравай запекли, бабка-ведунья присоветовала». «Кого запекли?» — встрепенулся жареный. «Ванюшку, сыночка нашего». Баба стала всхлипывать чаще. «А теперь опосле горячей печи. Он и кричать перестал, красный весь, хрипит у него в середке, глазок вытек, а ведь что василечки глазоньки-то были?» «Сгубили свое дитё», — сказал Федор Жареный, с ужасом смотря на бабу. «Теперь и знахарь не поможет, папа надо звать». Баба покачнулась, завыла в голос, соседи подхватили и повели домой, а в ушах у Федора Тимофеевича долго еще раздавались ее визгливые вопли и причитания. Время близилось к полночи, лагерь спал мирным сном. Жители деревушки давно разошлись по домам, не спалось жареному. Долго он ворочался и слушал, как дозорные перекликались и стучали в щиты. «Все равно не заснуть, — решил Федор Тимофеевич. — Пойду поброжу, что ли. Ночь-то уж светла больно». С трудом натянув ссохшиеся у огня сапоги, он направился к вершине холма. Отсюда, как на ладони, была видна река Нарова, серьгой охватившая высокий холм. Каменистые берега сжимали русло, река стремительно неслась, вспенивая мутную воду. Напротив виднелись кирпичные башни и стены Ливонской крепости, а за стенами десятки острокрыших домиков, густо посаженных один подле другого. Под ногами в небольшой бухточке стояли две малые ладейки. Несколько мелких суденышек были вытащены на берег и лежали вверх дном. «Здесь конец земли русской», — вслух сказал жареный, глядя на реку, — «а дали немцы». «В прежние-то времена, господине, славяне по всему Поморью до Донской земли жили», — услышал купец хриплый голос. Обернувшись, он увидел одутловатое бледное лицо, заросшее рыжими волосами. Свалявшаяся неопрятная борода густо росла сразу от ушей. Незнакомец был огромного роста. Рваные грязные тряпки едва прикрывали тело. Тяжелый смрадный дух шел от него. Незнакомец не твердо держался на ногах. Странно было видеть у него на груди большой крест, говоривший о духовном звании. «Лыцари божьих, сих лютых зверей, кои веру Христову дубинами вбивают, не знавали в досельные времена у нашего моря», — продолжал говорить незнакомец, показывая гнилые зубы и дыша перегаром. «Кто ты?» — отступив на шаг, удивленно спросил жареный. «Здешнего божья храма, святитель», — последовал ответ. «Хмельное люблю, каюсь в непотребстве, а совладать с собой неволен, потому и обличье пасторское потерял». Он пошатнулся. «Да ты не бойся, не пьян я», — продолжал незнакомец. «Не тот ведь пьян, кого двое ведут, а третий ноги переставляет, а тот, которому заживо ворон глаза выклюет. Так-то у нас говорят». Жареный долго, молча смотрел на страшного пастыря. «И сон меня не берет», — снова захрипел поп. «Ночи светлые ныне, я и хожу. Вчера он видел, рыбаки немцев на тот берег везли». «Немцев, божьих рыцарей?» — встрепенулся жареный. «Много ли?» «Да не то чтобы много, а десятка-два будет. Вооружены все, а товаров с ними нет». «Я немецкую речь знаю», — продолжал он, усаживаясь на каменную глыбу. «Недаром в этих местах 20 лет живу. Слышал, что лыцари промеж себя говорили. Шумит подун», — переменил он разговор, — «шумит, и устатка на него нет». Сюда, к Девичьей горе, явственно доносился шум водопада. Звуки бьющейся о камень воды то удалялись, то стихали. Ночь была тихая, заглушая шум водопада, где-то далеко пропели полночные кочеты. Но природа мало интересовала сейчас купца. «Слыхал, говоришь, немцев?» — едва сдерживая себя, спросил он. «А что слыхал?»